вступление. «Я, папа Мумитроля, сижу вечером у окна и смотрю, как светлячки расшивают таинственными узорами бархатную темноту сада. Бренные завитушки короткой, но счастливой жизни. Отец семейства и домохозяин, я с грустью оглядываюсь назад на свою бурную молодость, которую собираюсь описать, и перо от нерешительности дрожит в моей лапе, но я укрепляю себя замечательно мудрыми словами, на которые наткнулся в мемуарах другой великой личности. Вот они. Каждый, какому бы сословию он ни принадлежал, если он совершил доброе деяние или, что воистину может почитаться таковым, должен, если он привержен истине и добру, собственнолично описать свою жизнь, но не приступать к этому прекрасному начинанию, пока не достигнет 40-летнего возраста. Мне думается, что я сделал много добра, и еще больше того, что мне кажется добром, и я ужасно симпатичный и люблю правду, если она не слишком скучна. Сколько мне лет, я позабыл. Да, я уступаю настояниям домашних и соблазну рассказать о самом себе, ибо охотно допускаю, что это очень льстит самолюбию, если тебя прочтут во всем Мумидоле. Да послужат мои непритязательные заметки к радости и поучению всех мумитроллей и в особенности моего сына. Моя некогда превосходная память, безусловно, чуточку померкла, за исключением нескольких небольших преувеличений и ошибок, которые, несомненно, только усилят местный колорит и живость изложения, жизнеописание мое будет полностью соответствовать действительности. Щадя чувства и поныне здравствующих персон, я в некоторых случаях подменял, например, филифьонок хемулями, гавсов ежихами и так далее, но смышленый читатель, несомненно, и так поймет, о ком в действительности идет речь. Кроме того, в супротивке он откроет таинственного папу Снус-Мумрика и, не задумываясь, согласится с тем, что Сниф происходит от зверка-шнырка. «Ты же, мое несмышленое дитя, видящее в своем отце достойную и серьезную особу, прочти эту историю о пережитом тремя папами и засим поразмысли хорошенько над тем, что один папа не так уж сильно отличается от другого, по крайней мере, в пору своей молодости. Я обязан перед самим собой, своей эпохой и потомками описать нашу замечательную юность, не чуждую приключенчества. И я уверен, многие по прочтении этой книги задумчиво поднимут нос и воскликнут: «Вот это Мумитроль!» Или «Вот это жизнь!» Страх, какой важной особой я себя ощущаю. Наконец, я хочу выразить свою горячую благодарность всем тем, кто в свое время споспешествовал формированию моей жизни, так что она стала подлинным произведением искусства, и не в последнюю очередь Фредриксону, Хатефнатам и моей супруге, единственной в своем роде маме Мумитроля. Мумидол, август, автор.